Ей было страшно так говорить с ним и предложить ему свою плоть и кровь в обмен на его плоть и его кровь. А с другой стороны, ей положено было это сделать как по-мужски домогавшейся и, так сказать, бородатой стороне в любви. Поэтому она ночью прикусила себе язык сверху и снизу, так что почти даже прокусила его. И на следующий день из-за болезненной этой помехи лепетала, как малое дитя. В течение нескольких дней после передачи записки она не хотела видеть Иосифа и не показывалась ему на глаза, потому что боялась взглянуть ему в глаза после того, как письменно потребовала его поражения. Но именно лишив себя его близости, она созрела для того, чтобы собственными устами сказать ему то, что было уже сказано волшебными знаками. Потребность видеть его рядом с собой обернулась потребностью сказать ему те слова, о которых он, раб в любви, не смел говорить. Так что узнать, выражают ли они его заветные мысли, она, госпожа, могла не иначе, как сама сказав ему эти слова и предложив свою плоть и свою кровь в страстной надежде, что это соответствует сокровенным его желаниям и что она выскажет его мысли. Ее роль госпожи обрекала ее на бесстыдство, но за него она ночью заранее себя наказывала, прикусивший язык, так что теперь она могла все-таки высказаться, насколько это позволяло ее наказание, то есть лепеча, как ребенок, что было даже удобно, ибо придавала предельно откровенным словам какую-то беспомощность и невинность, делая грубое неожиданно трогательным. Вызвав через Дуду Иосифа для хозяйственной беседы и последующей игры в шашки, она приняла его в салоне Атума среди дня, когда управляющий закончил службу чтеца в Потифаровом зале, через час после трапезы. Она вышла к нему из комнаты, где спала, и когда она подошла к нему, он, пожалуй, впервые или впервые сознательно сделал то наблюдение, которое и мы приберегли для этого часа, а именно, что она очень изменилась за время своей одержимости, а значит, как естественно заключить из-за нее. Это была своеобразная перемена, определяя и описывая которую, рискуешь поразить читателя и остаться непонятным, и которая дала Иосифу, когда он заметил ее, много пищи для удивления и для углубленных раздумий. Ведь жизнь глубока не только в духе, о нет, и в плоти тоже. Не то чтобы мут постарела за это время, этому не дала случиться любовь. Стала ли она красивее? И да, и нет, скорее нет, даже определенно нет, если понимать красоту как некое счастливое совершенство, вызывающее чистое восхищение, как великолепный образ, заключить который в объятии значило бы, наверное, изведать небесное счастье, но который совсем не располагает к этому и скорее даже уклоняется от подобной мысли, потому что взывает к ясному уму, глазу, а не губам, не к руке, если он вообще к чему-либо на свете взывает. При всей своей чувственной полноте красота в этом случае сохраняет какую-то отвлеченность и духовность. Она утверждает самостоятельность идеи, преимущество идеи перед явлением. Не она продукт и орудие своего пола, а наоборот. Пол — ее материал и средство. Женская красота может быть красотой, воплощенной в женственности, женственностью как средством выражения красоты. А что, если соотношение духа и материи изменится таким образом, что правильнее будет говорить уже не о женской красоте, а о красивой женственности, потому что первопричиной и главной идеей станет женственность, а красота будет только ее атрибутом? Что спрашивается, если пол отнесется к красоте как к своему материалу и в ней воплотится, а красота, следовательно, будет служить и казаться выражением женственности? Ясно, что это даст совершенно другой род красоты, чем описанный выше, сомнительный, жутковатый, подчас даже близкий к уродству, но при этом обладающий непритягательностью и обаянием красоты, благодаря полу, который водворяется на ее место, заменяет ее и присваивает себе ее имя. Стало быть, это уже не духовно почтенная красота, открывающаяся в женственности, а красота, в которой открывается женственность, проявление пола, ведьмовская красота. Вот какое страшное слово оказалось необходимым для определения перемены, давно уже происшедшей с телом мут-эм-энет.